Чтоб вообще не убрать своих будущих преданных бойцов, он решил не раздавать, а продавать лекарство в виде сыворотки. Она содержит препарат, который полностью разрушает внутреннюю часть вируса, нуклеиновую кислоту, при этом почти не вредя самому организму. Последнего было труднее всего добиться. Организм оборотня реагировал почти на все варианты лекарства крайне мощным воспалением и отеком, что мешало дышать. Только вот Гаррит решил не прямо сейчас выпускать на рынок лекарства, а подождать момента, когда оборотней станет слишком много. Для этого он мог как просто подождать, пользуясь превращением маглов в оборотней рабов теневой части магической Британии, так и заклеймить перевертышей черной меткой и направить перекусать кучу влиятельных людей. Только вот для последнего варианта нужно поглотить еще часть души Волан-де-Морта. Гаррит уже хотел было отправляться по медальон, как ему пришло письмо от Дамблдора. Да, они периодически обменивались литературой, но это письмо оказалось другим. «Гаррит, мальчик мой, министерство решило устроить в этом году турнир трех волшебников. Официально для общего блага, а по сути для поднятия собственной репутации. Дело в том, что я могу подкорректировать то, кто будет избран представителем школы и сколько их может быть. Кубок огня, который является ключевым объектом турнира, увеличивает магическую мощь участников в зависимости от занятого места. Я надеюсь, что ты превратишь турнир в цирк и навредишь репутации чиновников из министерства». Альбус Дамблдор. Гаррит, ни медля ни минуты, телепортировался прямо в Хогвартс, благо статус лорда Слизерин позволял. После попадания в замок он направился в кабинет Дамблдора, который сидел за столом, на котором стояли две чашки чая. «Гаррит, мальчик мой, ты становишься предсказуемым. Вижу, вам уже стало лучше», — сказал Гаррит, присаживаясь на одно из кресел. «Да, Северус и Гиппократ Смитвик все же разработали лекарство, и мой разум прояснился. Вот, например, я уволил Хагрида с поста преподавателя. Теперь уход за магическими существами ведет Ремус Люпин». «Вы о том оборотне?» — спросил Гаррит, из-за чего Дамблдор поперхнулся. «Все же небольшие провалы в памяти есть. Мы в письмах говорили о нем как о запасном подопытном. Хм, а не желаете ли создать прецедент, который немного подточит репутацию ксенофобов из министерства?» «Я тебя слушаю», — директор снова вошел в свой серьезный режим. «Я разработал лекарство от оборотничества. Не надо так смотреть на меня, я не шучу. Выпускать на рынок пока не планирую. Я еще работаю над возможностью полностью подчинить свою вторую ипостась. Если выпустить любое из этих лекарств, то позиции части лордов просядут, если не рухнут. Если же ты все же создашь продвинутых оборотней, то их количество может вырасти крайне быстро, ведь немало прогрессивных магов согласятся на увеличение своих возможностей. С учетом дополнительного подстегивания свободомыслия ритуалами наследия позиций консервативных лордов в ближайшие десятилетия как минимум значительно пошатнутся, если не рухнут, — начал думать вслух Дамблдор. «Также, если что, можно устроить кризис по примеру начала века в США. Нужно будет каким-то образом убедить аристократов реструктуризировать свои предприятия в акционерные общества, а потом навариться на перепродаже самих акций. Потом последует банкротство компаний, но на вырученные деньги можно будет открыть уже свои и смагловскими станками, что удешевит производство. Те же, которые останутся, можно обанкротить другим способом. У меня уже есть идея, но ее нужно доработать». «Ох, Гаррит, мы прямо как два политика. У тебя денег сколько? А то твои предложения требуют большие вливания. Если не хватит, я добавлю. У меня в банке есть примерно 35 миллионов. Я их все равно не заберу с собой в могилу. Спасибо, что напомнили. Деньги у меня есть, но лишними не будут». Гаррит не стал говорить о суммарных запасах в 600 миллионов со всех замков. Правда, их еще нужно перевести в галеоны. «Так что, мне перенастраивать кубок на четверых участников? Еще спрашиваете, как будет проходить турнир? Сначала жеребьевка, а так в три этапа. Первый – сражение с драконом. И не надо смотреть на меня, как на психа. Это идея Люда Бэгмина, как и все остальные. Он совершенно не понимает опасностей. Второй этап – подъем с озера Кавата-Дорогого для участников. Третий этап – изменяющийся и населенный магическими существами лабиринт, в котором нужно будет найти кубок. Также ко мне вернулась память по поводу Волан-де-Морта. Если я правильно помню его личности, личности Питера Петтигрю, Крауча-старшего и Крауча-младшего, то именно в этом году планируется воскрешение Темного Лорда. Я пока не знаю как, но нужно подготовиться. Значит, мне же лучше. Все хотел спросить, зачем тебе его крестражи? Скажешь, вот это уже пусть останется при мне. Кого планируете пропихнуть от Хагвартса? Хочу попробовать Невилла или Полумну, но тут как получится. Вот оно как меня планируете вводить в турнир? Просто напиши свое имя на бумажке и забрось в кубок. Желательно принять другой облик, не тот, что ты принимал при Северусе. Хммм, такой подойдет? Спросил Гаррит и принял облик смазливого черноволосого парня с изумрудными глазами. Гаррит Блэк учился не в Британии и прибыл, услышав о турнире. О, ты даже сам придумал фальшивую причину, сторонний участник. Когда будет жеребьевка? Хэллоуин. Значит, тогда и встретимся. После посещения Дамблдора Гаррит, уже принявший обычный вид, решил сделать то, что давно откладывал. Становление лордом всех доступных родов. Он довольно быстро добрался до банка, спасибо телепорту Пивереллов, и уже стоял в комнате, где будет проходить процедура. Вместе с ним стояли два гоблина. «Вы готовы, наследник Поттер?» – спросил поверенный рода, протягивая Гарриту кольцо. «Да», – ответил маг и резко надел кольцо. На этот раз было кое-что, похожее на зуб в суставах и сухожилиях, закончившийся через 2 минуты. Судя по ощущениям мага, его тело стало немного подвижнее и эластичнее. А вот со вторым кольцом произошел казус. Как только Гаррит надел кольцо, лорда Мракс его тут же скрутило. Его конечности выкручивало, а мышцы разрывались и в ту же секунду восстанавливались. Одновременно с этим все кости трещали и срастались по десятку раз за секунду. Боль была такая, что уже через 10 секунд, показавшихся часами, Гаррит отключился. Очнулся Гаррит уже лежа на кровати в белой комнате. Быстрый осмотр показал, что он находится в центре круглого ритуала. Маленьких познаний молодого волшебника хватило, чтоб понять, что начертания направляют в него ману и прану. «О, молодой человек, вы как раз проснулись», — сказал зашедший в помещение мужчина. «Его можно охарактеризовать как бодрый старичок в белом халате. Не беспокойтесь, вы в Мунго, в вип-палате. Что со мной было?» Прохрипел Гаррит. Было видно, что он еще не отошел от принятия лордства. Что точно послужило причиной, я не знаю. Вы очень меня заинтересовали. Вас принесли гоблины. Ух, что с вами творилось? Вам покороче? Тха. Ладно, мистер Мракс. Ваш организм будто пытался перестроиться и одновременно мешал себе. Количество травм обычный человек точно не пережил бы. 106 переломов конечностей, 20 продольных расколов костей, 17 разрывов живота с вываливанием наружу внутренности, 12 переломов позвоночника, 6 взрывов сердца и 2 выстрела глаз. Последнее буквально. Целители помладше до сих пор иногда блюют, а постарше ушли в запой. А что вы начертали на полу? Уже более-менее нормально, спросил Гаррит. Ритуал передачи энергии. Вы явно тратили ману на восстановление, так что передавали ее из накопителей. На всякий случай я добавил насыщение праны и вливание в рот глюкозы с белками, жирами и витаминами, чисто чтоб меньше тратили ману. Умно. Не брезгуете использовать изобретения маглов? Да, они много чего хорошего придумали. Я так и не услышал кое-что. Как вас зовут? А, точно, где же мои манеры? Гиппократ Смитвик, практикующий целитель больницы Святого Мунго. То, что вы без проблем используете изобретения маглов, уже говорит в вашу пользу. Наверняка вы уже давно хотите изменить общество волшебников, привнеся в него технологии. Вы правы. Только вот я понял, что я один не смогу сделать ничего существенного, немного грустно ответил Гаррету Гиппократ. Спрошу кое-что ключевое, что определит наш дальнейший диалог. Что вы знаете о вирусах? АО, очень необычный вопрос. Вирусы нельзя назвать ни живыми, ни мертвыми. Самым, на мой взгляд, любопытным их свойством является возможность изменять клетки живых. Да, я знаю о клетках, у меня есть несколько магловских образований. С чего такой интерес? Мистер Смитвик, вы хотите излечить или даже изменить к лучшему оборотничество? Глава 25. 30 октября 1994 года. Хогвартс. И вот день начала турнира. Гаррит уже давно сидит на вершине астрономической башни и ожидает прибытия представителей других школ. И вот все началось. Из озера вынырнул корабль, а в небе появилась карета, запряженная пегасами. Он подумывал сбить лошадок просто, чтоб просто повеселиться, но передумал и в невидимости направился в большой зал. Через 10 минут он уже висел на потолке и ждал объявления от директора, который как раз решил начать речь. А сейчас, когда все устроились поудобнее, хочу сделать объявление. В этом году замок будет не только вашим домом, но и домом для особых гостей. Видите ли, Хогвартс избран для проведения легендарного события – турнира трех волшебников. Тем, кто не знает, напомню, в этом турнире три школы участвуют в различных магических состязаниях. Каждую школу будет представлять один избранный ученик. Скажу откровенно, тем, кто будет избран, придется очень непросто, так как, должен признаться, это состязание не для малодушных. Но об этом позднее. А сейчас, пожалуйста, поприветствуйте прекрасных девушек из Шармбатонской академии волшебства и ее директора мадам Максим. После его слов дверь большого зала открылась, и в нее вошли три ряда красивых девушек и женоподобных мальчиков. Они были одеты в бирюзовые короткие платьишки и такие же бирюзовые беретики. Пока студенты Шармбатона шли между рядами, они делали что-то похожее на полупоклоны с протягиванием рук. В конце же их выступления из одежд вылетели птички. Мужская половина школы, по крайней мере вступившая в пубертат, активно пялились на формы прибывших. Особенно заинтересовали Гарретта, одна из студенток, по ауре явно полувейла, и директор полувеликан. А теперь наши друзья с севера. Поприветствуйте гордых сыновей Дурмстранга и их наставника Игоря Каркарова, продолжил Дамблдор, в то время как представители Шармбатона сели за столы Слизерина и Когтеврана. В большой зал вошли по-армейски одетые парни, хотя и были среди них очень уж мужественные женщины, с металлическими посохами. На некоторых почему-то были шубы. Когда они пришли примерно в центр зала, начали выдавать что-то по типу показушной недохудожественной самодеятельности. После представления вошли еще один студент, судя по перешептываниям за столом львят Виктор Крам, который явно не хотел позориться в представлении, и бородатый мужчина в белом. Когда эти двое подходили к Дамблдору, двое дурмстранговцев по краям дунули на свои палочки и выпустили огненных змей. После этого директора обнялись, чем немного удивили Гарретта. Он явно не ожидал таких отношений между Дамблдором и одним из пожирателей смерти. Ну а дальше начались разговоры за столом, во время которых Гарретт откровенно скучал. Но вот случилось то, чего Метаморф долго ждал. В большой зал был отлевитирован кубок, вспыхнувший синим пламенем. «Прошу внимания», — сказал вышедший из-за стола Дамблдор. «Хочу сказать несколько слов. Вечная слава, вот что ожидает того ученика, который выиграет турнир трех волшебников. Но чтобы победить, он должен выполнить три задания. Три чрезвычайно опасных, сложнейших задания. По этой причине министерство решило ввести новое правило. Объяснить его суть мы просим главу департамента международного магического сотрудничества мистера Бартимия Крауча». Как только усатый лысеющий мужчина хотел выйти из-за стола, для начала своей речи по залу прокатился гром. Явно случились какие-то неполадки в искусственной погоде замка. Гарри уже хотел попросту отключить ее, как из одного из углов в потолок полетела линия и все стихло. Поттер незамедлительно посмотрел туда, чтоб понять, в чем дело. Все дело оказалось в появлении волшебника лет 50 на вид с чем-то вроде искусственного глаза и деревянной ноги. Гарри тут же опознал его, Аластер Грюм по прозвищу Грозный Глаз. Он пошел вдоль одной из стен, подозрительно смотря на вообще всех присутствующих. «Дорогой друг, спасибо, что приехал», — протянул руку Дамблдор, когда Аластер подошел к нему. «Дурацкий потолок», — эта фраза была единственной, которой ему ответил Аврор. Пока Грозный Глаз отходил к одной из стен, на возвышение пришел все тот же усатый лысеющий мужчина. Тщательно все взвесив, министерство пришло к заключению, что в целях безопасности, на этих словах чиновника Дамблдор на секунду поморщился. Ни один ученик, не достигший 17-летнего возраста, не может принимать участие в турнире трех волшебников. Вот тут уже большинство учеников начали громко возмущаться. Особенно громкими были Уизли. «Это окончательное решение. Тихо!» – закричал директор, явно усилив голос магией. Когда все утихли, он продолжил. «Каждый желающий участвовать в турнире должен лишь написать свое имя на куске пергамента и бросить его в пламя не позднее 8 вечера завтрашнего дня. Отнеситесь к этому серьезно. Для избранных нет обратного пути». С этого момента турнир трех волшебников начался. Дальше потянулся пир и тихая ночь, во время которой Гарретт бросил свое имя в кубок, попросту проигнорировав поставленную Дамблдор защиту. 31 октября 1994 года. Хогвартс, большой зал. «Садитесь, прошу вас», — сказал Дамблдор, стоя рядом с кубком. Настал момент, которого все так ждали, избрание чемпионов. После своей короткой речи директор коснулся кубка. В тот же момент из огня вырвался клочок пергамента, который тут же был пойман рукой старика. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам, провозгласил Альбус после прочтения. Поздравления были по-армейски строгими. Через пару секунд появился еще один клочок, похожий на цветок. Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур. На этот раз уже радовались ученицы в бирюзовых одеждах. А вот и третий клок появился. Чемпион Хогвартса, Седрик Дидгари. Все четыре факультета, даже Слизерин, поздравляли своего чемпиона. «Превосходно! Теперь мы знаем имена трех чемпионов!» — воскликнул Дамблдор. «Но в конце только один войдет в историю. Только один поднимет эту чашу чемпионов, этот сосуд победы, кубок трех волшебников». Старик взмахнул палочкой, и на постаменте рядом с учительским столом возник хрустальный кубок. Только уже все выдохнули, ведь не нужно дальше гадать, кто станет чемпионом, как кубок выпустил мощную вспышку огня. Все, даже Дамблдор, удивились. Даже невидимый Гагрид почти поверил в актерскую игру директора. И вот кубок выбросил еще один клок пергамента, который тут же был пойман Альбусом. «Гагрид Блэк!» — начал озираться старик. Он уже заволновался, ведь понял, что договоренности не были тут же выполнены. «Гагрид Блэк!» — «Тут я, тут!» — ухмыльнулся Гагрид, снимая невидимость. Окружающие были просто шокированы, ведь для них парень просто появился из ниоткуда. Что не так? Сейчас он выглядел как высокий парень лет 17 с бледной кожей, треугольным смазливым лицом, изумрудными глазами и насыщенно черными волосами. Из одежды на нем были белая рубашка, черные брюки, черные сапоги и черный плащ. Дамблдор облегченно выдохнул и отправил четверых чемпионов в отдельную комнату вне большого зала. Когда же они уже начали скучать, послышались голоса. «Альбус, это неправильно. У вас вечно какие-то заговоры». Четко слышался голос чиновника из министерства. «А теперь послушайте». «Тихо, но благодаря магии разума еще и грозно», — сказал Гагрид. «Кубок уже установил магические контракты, и если вы захотите как-то помешать проведению турнира, тут же получите магическую отдачу». «Правильно, мистер Блэк. Крауч, нам придется признать, что теперь будет 4 участника. Но Альбус, куда его определите, где он будет учиться?» — спросила Минерва МакГонагалл. «Мисс, я уже закончил свое обучение. По моим данным, в этом замке есть помещение, которое подстраивается под желающего». «Альбус, о чем он? И кто это?» «Он на выручай комнате». «Кто он, я попытаюсь выяснить». «Но как же?» «Нет, Минерва, мы не можем на это повлиять. Теперь это турнир четырех волшебников». Глава 26. На следующий день у чемпионов была встреча с прессой. Большинство журналистов задавали стандартные вопросы, но вот скандальная Рита Скитер не захотела повторять за ними. Она начала отводить чемпионов в кладовую комнату для расспросов. И вот самым последним она решила допросить Гаррета. «Так вы, Гагрид Блэк?» – начала журналистка. «Да», – Гагрид решил отвечать крайне коротко и прямо. «Являетесь ли вы родственником освобожденного Сириуса Блэка?» «Да». «И кто он вам?» «Дальний родственник». И тут не было ни слова лжи, ведь Дария Поттер, предок Гаррета, была урожденной Блэк. «Вы чистокровный волшебник?» «Да». «Как вы относитесь к маглорожденным?» «Не как аристократы. Я понимаю, что они необходимы. Можно поподробнее?» «Нет». «Следующий вопрос. Вы все равно презираете маглорожденных?» «Нет». «Как вы попали на турнир?» «Мне стало интересно, что будет, если я брошу свое имя в кубок. Как видите, я стал участником». «Вы пытались как-то обмануть кубок?» «Нет. Я только закинул в него свое имя». «Почему вас не видели в Хогвартсе до объявления чемпионов?» «Я скрывался в невидимости. Не люблю, когда на меня смотрят». «Где вы учились?» «Я был на домашнем обучении». «Можно поподробнее о том, кто вас обучал?» «Вот это я сохраню в тайне. Британское правительство обвиняет его в изучении запрещенной магии. В Мексике эта магия не запрещена. И что это за магия?» «Магия смерти. И не надо так смотреть на меня. Я учился, как сражаться с мертвецами». «Значит, вы утверждаете, что ваш учитель – темный маг?» «Темная магия на самом деле отсутствует как вид. Впрочем, как и светлая. Такое разделение придумали неграмотные люди и политики. А теперь у меня к вам встречный вопрос. Вам нужно много компромата на Фаджа и его окружение?» «Я слушаю вас, Гагрид», – заинтересованно посмотрела на чемпиона журналистка. «Я располагаю информацией о многочисленных взятках, проплаченных законах, кумовстве и крайне крупных хищениях до четверти от всего бюджета». От слов Гагрида Рита подобралась, как хищник перед рывком. «Предлагаю сотрудничество. Вы повышаете мою репутацию, а я передаю компромат на Фаджа и влиятельных людей». Гагрид довольно сильно рисковал, ведь сам компромат фактически был домыслами, возникшими из-за информации от преданных йогов. Они глубоко внедрились в министерство и уже нашли крупные несостыковки в бюджете и слишком большие родственные связи между начальниками и подчиненными. К сожалению, более крупных доказательств огромной коррупции пока что нарыть не получилось. Думаю, мне это подойдет, мистер Блэк. У вас срок до конца ближайшего лета. Если же вы выполните свою часть сделки и не получите от меня компромат, то можете спокойно очернять, спокойно говорил Гаррит. В его мыслях проскочила фраза «Все равно я смогу убить тебя раньше, чем информация обо мне просочится». Договор, мисс Скитер. Гаррит протянул руку, на которой спешно создал контракт, завязанный на ауры. Чистая перестраховка. Договор, мистер Блэк. Пожала руку журналистка и даже не заметила заключения магического договора. И вот день первого испытания. Чемпионы находились в палатке, где и ждали начала. Флёр и Седрик нервничали, а Виктор старался держать себя в руках. Лишь Гаррит был абсолютно спокоен. «Гаррит, а почему тебя не видно нигде в Хогвартсе?» — спросил у Блэка подошедший Хафлпаффиц. «Явно пытается таким образом снять напряжение. Я не люблю общаться с неумехами. Ничего личного, но сейчас обучение именно такое». И вот в палатку вошел Крауч-старший с каким-то мешочком. «Чемпионы, пора выбирать соперников», — сказал он, протягивая свою небольшую ношу. «Мисс Делакур, вы первая». В итоге Флёр достала крохотного, явно трансфигурация, валлийского зеленого дракона. Седрик получил шведского тупорылого дракона. У Крама оказался китайский огненный шар. А вот когда Гаррит засунул в руку Крауч, забеспокоился. Как только Поттер Блэк достал руку, понял причину волнения чиновника. В руке оказалась венгерская хвосторога, один из самых опасных драконов. Только вот сам Гаррит довольно улыбался. «Пов Гаррит Поттер Блэк, как же скучно. Хорошо, хоть сейчас уже Крам выступает. Гаррит Блэк, слышу снаружи палатки. Мой выход. Выхожу наружу и вижу большое огороженное магическими щитами поле. Каждая сторона примерно 50 метров. Это Бэгмин все же подумал или Дамблдор подсуетился. А вот и дракон. Не самый большой, что я видел. Морда похожа на орлиный клюв. Крылья похожи на крылья летучей мыши и много шипов. Максимум одежду порвет. О, а вот и резервное подкрепление. В углу стоят несколько авроров. Они могут взять только опытом, но с учетом разницы в силах шансов у них нет. Делаю шаг на поле испытания. Дракон переводит на меня голову. Что, ящерка, осторожничаешь? Не зря, мне как раз нужно кого-то убить. Еще пара шагов. Хвосторога открыла рот, готовясь дыхнуть. Ну, посмотрим, кто кого. Покрываю тело теплоизолятором и смело делаю еще пару шагов, попадая в область поражения дракона. Ящер не стал еще ждать и дыхнул пламенем, в ответ на что просто закрываю глаза, даже ничего не чувствую. Подключаю кусок мозга Малфоя и вижу, как авроры направились ко мне. Ха-ха, мелочь. Отключаю восприятие, все равно примерно запомнил окружение. Рывок к дракону. Хватаю его челюсти руками и смыкаю. А да, сколько же охреневания идет ото всех, особенно от дракона. А сейчас я поиграю с мягкой игрушкой, шепчу так, чтоб меня услышали подбежавшие авроры. Да начнется избиение. Рывок к крылу и выгибаю сустав в другую сторону. Дракон орет, а я отгрызаю кусок от сумки сустава. Ящер пытается кусать, но тут же ударом ноги ломаю его нижнюю челюсть. Рывок к голове, хватаю за сломанную кость и тяну вверх, параллельно раскручивая ящера. Из-за прочности драконьей плоти не отрываю, а просто поднимаю зверя и резко опускаю на землю. Явно слышу хруст костей. Рывок к хвосту. Хватаю его острую часть и начинаю колоть спину дракона. А вот и отказ задних конечностей. Прыжок к целому крылу. Хватаюсь за разные кости и тяну в стороны, фактически отрывая конечность. О, да, теплая кровь. Это очень приятно. Медленно подхожу к голове страдающего дракона. Ну что, ящерица, скажешь что-то напоследок? Пох, щади, хрипит дракон на околозмейном языке. Вот значит как. Нет, и рукой пробиваю тоннель от глазницы до темечка. Ох, облегчение от убийства комбинируется с увеличением собственной силы. Под ошарашенные взгляды зрителей забираю все яйца и ухожу с арены. Йенг Пов. В то время, как Гаррит уходил с арены, зрители сидели и пытались склеить свою трещащую картину мира. В нее просто не укладывалось, что 17-летний парень может голыми руками убить дракона. А вот Дамблдор был не уверен, то ли Гаррит стал таким физически сильным, то ли применил какое-то неизвестное заклинание. После того, как чемпионы вернулись в замок, их быстро обступили фанаты. Только вот к Гарриту подходили с опаской, и то по большей части львы и вороны последних курсов. Первые восхищались силой, а вторые интересовались необычными заклинаниями. Самому же Поттеру Блэку было не до того, он хотел заняться драконьими яйцами. В записях Пивереллов была информация о том, что при рождении близко к местам силы и сильным магам эти ящеры могут мутировать или значительно усилиться, это зависит от удачи, и Гаррит хотел рискнуть. Все равно один дракон у него уже был. Глава 27. Гаррит сидел в ванной в выручай комнате и думал о предстоящем балу. Уже его решил ввести сам Дамблдор, а чиновники только поддержали. Только вот у самого младшего чемпиона была проблемка. Он не решил кого пригласить. Для него большинство учениц школ были как овцы. Исключением была только Полумна. Только вот ее уже пригласил Невилл. И кого же пригласить? Вслух думал Гаррит, перебирая внешне привлекательных девушек. Здравым размышлением мешал постоянный зуд в тестикулах, который маг не решался убирать. Может Анджелину, у нее неплохая фигура, да и ей уже 17. Заодно уменьшу похоть. Решено. Невидимый Гаррит висел на потолке большого зала и наблюдал за происходящим. Ничего необычного, все так же мерзкие звуки идут только от Уизли, разве что некоторые до сих пор пытались найти его. Он быстро нашел нужную девушку, а как иначе, если она одна из немногих чернокожих учеников, и стал ждать окончания ужина. Когда гриффиндорцы начали вставать и отправляться к себе, Гаррит подошел к Анджелине. «Здравствуйте, мисс Джонсон. Приглашаю вас на святочный бал в качестве моей партнерши». Свои слова Гаррит сопровождал доброжелательной улыбкой или легилименцией для получения желаемого результата. Вокруг них начала скапливаться толпа, желающая узнать побольше о таинственном чемпионе. «Просто Анджелина, я принимаю ваше предложение», — ответила чернокожая ученица, у которой не оказалось даже малейшей защиты разума. «Благодарю, Анджелина. Я жду нашего танца». После своих слов Гаррит поцеловал тыльную сторону кисти своей собеседницы. Действия Поттера Блэка произвели впечатление как на саму Джонсон, так и на немалую часть окруживших их учениц, которые еще не до конца выбросили из головы сказки о прекрасном принце или волшебнике. Именно такой образ во время своих коротких появлений пытался построить сам Гаррит. По всей видимости, ему это удалось. «Не лезь к ней, темный!» Наставил на Гаррита палочку, протолкнувшийся через толпу Рон. «А это кто? Рыжие волосы, бестолковый вид, явно чужая одежда. Вы, должно быть, Уизли. Заткнись!» — крикнул Рыжий, чем вызвал порцию стыда от окружающих львов. «Как грубо!» — ответил Гаррит и на сверхчеловеческой скорости выхватил палочку у Рыжего. Никто даже не заметил движений, а Блэк начал осматривать деревяшку. «Я синий волос единорога. Плохо подходит под вашу ауру. Наверняка одного из ваших братьев. Отдай!» Рыжий попытался выхватить свою палочку, но Гаррит просто упер руку в его лоб. В итоге шестой зря пытался дотянуться до деревяшки. «Для начала вам стоит поучиться манерам. Но, так уж и быть, я отдам вам палочку в ответ на несколько моих вопросов. Это не обсуждается. Задавай!» – огрызнулся Рыжий. «Итак, первый вопрос. Если твоя семья бедная, то почему у тебя есть по несколько экземпляров всех волшебников из коробок шоколадных лягушек? Я видел цены и знаю, что они не дешевые». Впал в ступор шестой. «Похоже, вы об этом не задумывались. Следующий вопрос. Откуда у ваших братьев ингредиенты на шутки и эксперименты? Они редко повторяются, а значит часто экспериментируют, а на это уходит много ингредиентов. А-а, похоже, вы и об этом не задумывались. Ваша семья живет в напускной бедности, чтоб не воспринимали всерьез. Лично вам старшие не доверяют никаких особенностей и секретов, а вы сами не можете до этого додуматься. Ваша деревяшка», — Гаррит передал шестому палочку, которую тот снова наставил на, по его мнению, темного мага, «даже малейшего благоразумия нету». После своих слов Гаррит опять выхватил палочку и тут же руками растер ее в щепки. Рыжий пытался что-то сказать, но получил угловой удар в подбородок, отчего шестой упал. «Он в порядке, просто без сознания. Вот вам информация по самозащите. При частично боковом ударе в подбородок под углом в 30 градусов можно вырубить человека». В этой точке Гаррит показал два места у себя на подбородке. Выходит тройничный нерв. Идет его слишком сильная стимуляция вместе со слабым сотрясением мозга. «Учитесь, девушки. Можно будет отделаться от этого неряхи». Уходя, Гаррит почувствовал от толпы смеси опасения, благодарности и влюбленности. В ответ на это он только улыбнулся. И вот святочный бал. Гаррит стоял у входа в большой зал и ожидал Анджелину. Рядом стояли и другие чемпионы, ожидая своих партнеров. Блэк заранее трансфигурировал себе приличный костюм, причем не стандартную мантию, а магловский костюм-тройку. Это точно должно удивить сверхконсервативных британских магов. А вот и партнеры чемпионов. У Крама Ханна Аббатс Хафлпафа, у Седрика Чжоу Чанг с Рейвенкла, у Флёр Роджер Дэвис с Рейвенкла и Анджелина Джонсон у Гаррета. На свою временную пассию Блэк особо обратил внимание. Она одела кроваво-красное платье без кружевов и украшений. Пара секунд наблюдений показала, что ее наряд совершенно не мешал движениям, в отличие от остальных девушек. Как только Гриффиндорка начала оглядываться в поисках Гаррета, он переместился ей за спину и снял невидимость. «Анджелина, хорошо выглядите. Красота в простоте, еще и двигаться не мешает. Прекрасный выбор, Гаррет», — улыбнулась Гриффиндорка. «А я уже подумала, что вы забыли обо мне. Забыть о красивой девушке — это не в моем стиле. Начнем?» Гаррет протянул партнерше руку, и она ее приняла. «Я поведу». И вот чемпионы вошли в большой зал. Для них специально оставили пустое пространство. Гаррет обратился к памяти Тома и ускорил свое сознание. После он встал в позицию для танца и начал, легилименцией подправляя движение Анджелины. Британцы удивились сначала одежде Гаррета, а потом и выбранному им танцу – танго. Анджелине было немного трудновато сохранять концентрацию, и она не говорила. А вот Гаррет был в своей тарелке. Быстрые и четкие ритмичные движения. Он воспользовался ситуацией и начал шепотом обрабатывать свою партнершу. «Я некоторое время наблюдал за тобой. Тебя пытаются сделать серой массой, хотя ты особенная. Ты сильнее, чем остальные, и имеешь больший потенциал», — относительно просто обрабатывал Анджелину Гаррет. Сама же девушка, обделенная критическим мышлением, верила своему партнеру, чуть ли не тая в его руках. В ее разуме все сильнее разгоралась подсаженная Блэком влюбленность. «Сменим танец». Следующим танцем стал вальс, но с применением магии. Вокруг танцующих возник рой разноцветных бабочек. Через пару секунд под их стопами сформировались маленькие платформы, повторяющие форму ступни, и танцующие взлетели. Анджелина в первые секунды испугалась, а потом втянулась, все же полет, ее страсть. Через несколько минут присоединились остальные, и Гаррет с Анджелиной поднялись повыше. Заодно Блэк создал иллюзию под ее юбкой, чтоб не зарились. Тут сыграло наследие Гриффиндора, говорящее «мое, не отдам». Краем зрения Поттер Блэк заметил шестого в каком-то убогом женском наряде, танцующего с Минервой МакГонагал. Только вот на подбородке у него явно виднелись несколько синяков. Явно кто-то перестарался с ударом. Через пару часов Гаррет увел свою партнершу с бала. Более того, судя по мыслям и эмоциям, она сама была не против сбросить пар. Уже в выручай комнате Анджелина начала импровизированный стриптиз и попыталась доминировать. Только вот опять сыграло наследие Гриффиндора. Гаррет полностью перехватил инициативу. Как оказалось, сама Анджелина тоже не была против грубого секса и уже в середине ночи полностью втянулась. Примечание автора. Анджелина уже давно достигла возраста согласия, а в магической Британии вообще совершеннолетняя. Глава 28. Следующий месяц Гаррет потратил не на развлечения, а на разбор тайников в тайной комнате. Напоследок он оставил самое вкусное – кабинет Салазара Слизерина. Он оказался там, где и предполагал Поттер Блэк, за статуей. Само помещение представляло из себя рабочий кабинет Зельевара и Вивисектора, рабочий стол с атулом, несколько полок с книгами, некоторые из них превращались в пыль, большая лаборатория с различными инструментами и операционный стол с кучей инструментов и датчиков. Самым же примечательным объектом из всего кабинета стал портрет. «Наконец-то, я уж думал, обо мне забыли», — чуть ли не простонал старик с холста. «Насколько понимаю, вы отпечаток личности Салазара Слизерина, верно?» — спросил Гаррет. «Да, но оригинал нередко обменивался со мной информацией для составления общей картины, а под конец жизни даже связал наши разумы. Эх, помню это близкое и одновременно далекое ощущение свободы». Начал непрерывно говорить портрет, игнорируя попытки собеседника что-то сказать. Все же 10 веков одиночного заточения сказались на нем. «Салазар, я, конечно, понимаю ваше состояние, но может, вы хотите узнать что-то о мире снаружи?» — вопросительно поднял бровь Гаррет. «Конечно. Ой, мальчик, я же не знаю твоего имени. Скажешь?» Лорд Гаррет Джеймс Поттер Эванс Блэк Певерел Умрак с Гриффиндор Слизерин. Гаррет продемонстрировал свои кольца лорда. «Ух!» — старик упал на кресло, стоявшее за спиной. С точки зрения трехмерного существа это показалось немного странным. Я, конечно, понимал, что потомки нас превзойдут, но чтоб настолько. Говорил же я Годрику, что селекция лучше подбора различных талантливых маглорожденных. Не спешите радоваться. Магическое сообщество с вашего времени сильно деградировало из-за наслаивающихся запретов сначала заклинаний, а потом и целых направлений магии. Это не шутка. Большинство нынешних магов очень сильно завязаны на свои палочки и без этих деревяшек ничего не могут. По силам же взрослые мало чем отличаются от 11-летних учеников Хогвартса, и то только за счет мест силы. Вас же называют одним из самых злых темных магов. На последнем предложении отпечаток личности Салазара просто впал в ступор, который продлился не очень долго. Меня, лучшего целителя Европы, назвали темным магом. Они что, совсем с ума сошли? Может, они и лечащие заклинания назвали злым? Заорал портрет, вообще не сдерживая эмоций. Круция. Заклинание, обеспечивающее полную регенерацию нервов, назвали пыточным и запретили. Убей их всех. Теперь же Слизерин впал в состояние берсерка, ломая предметы на портрете. А вы думали, что я собирался делать? В моих планах вырезать немало неэффективных чиновников и очень уж консервативных аристократов. Селекция, фактически, будет запущена заново, но на этот раз не допуская близкородственных браков. Они что, начали трахать своих сестер, чтоб сохранить мнимую чистоту крови? К сожалению, Певереллы не успели поделиться информацией по биологии, так как были уничтожены. Хотя не думаю, что они вообще хотели делиться информацией. Ох, Равина и Годрик все же были правы. Мою идеологию исказили и превратили в говно тролля. Жаль, я не могу напиться или изменить прошлое. Салазар, вы знаете, где находится кабинет остальных основателей школы? Решил проверить свою идею Гагрид. Знаю, конечно. Мы нередко ходили друг к другу. У Равины на восьмом этаже изменяемое карманное измерение. У Хельги рядом с кухней, сразу за самой большой печью, огромный кабинет, соединенный с теплицей. У Годрика карманное измерение в башне его факультета, сразу за камином. Настолько хочется поговорить? Да. Попробуй повисеть столько в этом кабинете. Что сейчас в мире происходит и что произошло за это тысячелетие? 3 века назад маги ушли в подполье. Точная причина неизвестна и скрывается, но некоторые историки предполагают войну с церковниками. Все же нужно было их истребить. Буркнул себе под нос Салазар. Были открыты и заселены несколько континентов. Британия успела побывать одной из крупнейших империй и развалиться. Маглы устроили 2 мировые войны, в которых погибло около 80 миллионов, и это не считая сражения магов. Не удивляйтесь таким цифрам. На Земле живет 5,5 миллиардов. Священная Римская империя давно распалась, как и вообще все империи. Появилось несколько новых мировых религий, соперничающих со стандартным христианством. Не так давно закончилось противостояние 2 государств, которые могли уничтожить всю жизнь на планете, к счастью, распадом одного из них. Это если упростить и коротко. Ну и многое я пропустил. Может, будешь иногда приходить и рассказывать мне про историю? Мне нужно время осмыслить твои слова. Хорошо, Салазар. Хогвартс. Кабинет директора. Здравствуйте, директор. У меня к вам просьба, сказал появившийся из невидимости Гагрид. «И какая же?» – спросил у парня Дамблдор, попивая чай с лимонными дольками. «Побольше информации о втором состязании. Тогда присаживайся. Второй этап турнира произойдет 24 февраля. Нужно будет нырнуть в Черное озеро и достать со дна важного для себя человека. Какой идиот придумал нырять в озеро зимой? Кроме холодной воды там же нечисть. Более того, она неправильно классифицирована. Бэгмин. Мне тоже не нравится эта идея. Он не переживет этот турнир», – твердо решил Гагрид. «Без свидетелей и улик», – предостерег Дамблдор. «Вы как-то можете сделать Гриндлоу 1 и пародии на русалок 2 более агрессивными? Что ты планируешь? Если чемпионы и цели спасения пострадают, то это будет огромный удар по репутации чинуш. Крауча скорее всего подвинут с его должности, а мне это на руку. У меня уже есть свои люди в министерстве, которые стараются пробиться как можно ближе. Также планирую во время выныривания принять свой истинный облик и обвинить попечительские советы министерства в том, что они плохо управляют школой, ведь тот, кто самоисключился, уже обладает большими возможностями, чем выпускники. Рискованный вариант, но может сработать. Я наложу на детей заклинания, которые не дадут им умереть. Так даже лучше. Гагрид, мальчик мой, ты заметил, что становишься похожим на Тома, не Волан-де-Морта, отомарить в начале его политической карьеры. Ты также ищешь выгоду для себя и нередко думаешь на пару шагов вперед, заметил. Только вот я не схожу с ума и не собираюсь создавать крестражи. Также постараюсь не совершать его ошибок. Один Гриндилоу, или Загробаст, это водяная нечисть из легенд маглов английского Йоркшира, болотно-зеленого цвета чудище с острыми рожками и длинными костлявыми пальцами. Эти опасные создания очень любят пруды и озера, где можно схватить ребенка, беззаботно играющего чересчур близко к воде, и утащить его на дно. Информация с фандомного сайта. Два. Вот тут уже ближе к русалкам в стандартном понимании, то есть с рыбьими хвостами. Глава 29. 24 февраля 1995 года. Чемпионы и зрители находились на четырех платформах и ожидали начала. Близнецы Уизли собирали ставки на то, кто выживет в нынешнем этапе. Дамблдор же смотрел на поведение рыжих раздолбаев с недовольством. «Добро пожаловать на второе испытание», – начал усиленным магией голосом Дамблдор. «Вчера ночью у наших чемпионов было кое-что похищено, своего рода сокровище. Эти четыре сокровища, по одному от чемпиона сейчас находятся на дне Черного озера. Каждому чемпиону надо лишь найти свое сокровище и показаться на поверхности. Но есть одно «но». Все надо сделать за один час. Дальше чемпионам придется полагаться только на себя. Волшебство им не поможет. По сигналу пушки можете начинать». Тут же после его речи прогремел выстрел, и четверо участников нырнули в холодную воду. Пов Гаррит, Джеймс Поттер, Блэк. О, остальные подрагивают. Не зря изолировал тело от температур, а они неплохо работают. Даже частичную трансформацию и воздушные пузыри смогли использовать. Только вот Седрик сам себе мешает, накрыв всю голову. «Идиот, использую наследие Поттеров и двигаюсь глубже. А вот и нужная мелодия. Флёр, я думал, ты сможешь охмурить Гриндлоу, а ты очередная неумеха». Резко подплываю к ней и голыми руками разрываю нечисть, уцепившуюся за ногу девушки. Вода тут же окрашивается красной кровью. А да, мне не хватало этого. Активирую расширенное восприятие. Ага, вот и сокровища. Вокруг них плавают пародии на русалок с трезубцами. Опа, одному из учеников прокололи ногу. Ха, отключаю восприятие и резко направляюсь туда и хлопком разбиваю голову первой псевдорусалки. Остальные замечают это и уже направились ко мне, некоторые даже перестали нападать на остальных чемпионов. Опа, Седрик точно не жилец, со сквозной дырой в животе не выберешься. Хватаю трезубец первой подплывшей твари и притягиваю к себе. Нечисть не успевает отреагировать, и я насквозь пробиваю ее голову ладонью. Еще порция силы. Рывок к группе уродин. Хватаю их за хвосты и увеличиваю температуру воды. Они начинают вариться заживо и вопить, но быстро затухают, а на поверхность отправляются пузыри очень горячего пара. Кто-то пытается проколоть мне шею. Разворачиваюсь и пробиваю живот псевдорусалки, не задевая позвоночник. Удлиняю руку, хватаю ее хвост и тяну через новообразованную дыру в теле. Естественно, тварь дико корежит и просто разрывает. Рывок к следующей цели. Сую пальцы в глаза, давлю дальше и резко развожу руки, вырывая куски черепа и открывая мозг и его сосуды. Ха, а я верхнечелюстную артерию порвал. Рывок к двум соседним и пробиваю их виски костями. А вот и толпа. Выпускаю ману смерти, формирую из нее черепа и тут же запускаю в псевдорусалок. Они явно успели обосраться перед смертью. Крам наблюдает за моими действиями и от него чувствуется страх. О себе бы подумал, дубина, хоть закрыл бы рану. А вот еще одна группа, которая ведет, похоже, что всех Гриндлоу озера. Мухаха, будет много трупов. Вызываю наследие Гриффиндор, комбинирую с наследием Слизерин и начинаю выдыхать пламя. Оно даже не гаснет под водой, но все равно мало. Вливаю в свое пламя побольше маны. В итоге огонь идет толстенным потоком, попросту испаряя нечисть. Похоже, он даже за поверхность озера вышел. Прекращаю выдыхать пламя. За счет связи с местами силы мана тут же восполняется, хоть я и тратил лишь чуть больше восстановления. Рядом со мной проплывает Флёр. Точно, сокровища. Подплываю к троим привязанным, превращаю руку в лезвие и отрезаю веревки. Изменяю руку на щупальце, хватаю учеников и плыву к платформам, по дороге принимая свой человеческий облик. Выныриваю в прыжке, становлюсь на платформу и опускаю учеников. Зрители охренели еще больше, когда увидели, как я превращаю щупальце в руку. Через пару секунд после меня выныривает Флёр. А вот и я, Гаррит, Джеймс Поттер, Блэк. А да, как же приятно это охреневание. И только Дамблдор слегка улыбается. Мисс Скитер, внимательно слушайте. Министерские чиновники почти уничтожили образование Хогвартса, а потом отправили учеников на смерть. Это не преувеличение. На дне озера сейчас лежит труп Седрика Дидгори. После этих слов немногочисленные перешептывания затихли. Насколько помню, это Людобыгмин выбрал именно такие испытания, в которых очень высокий шанс умереть. Отправить учеников в холодное озеро к тварям с четвертым уровнем опасности, это же надо было додуматься до такого. А еще и дракон, который мог просто сорваться и убить зрителей, тут опускаю факт того, что арена была окружена силовым полем. А теперь подумайте кое о чем. Я самоисключился из Хогвартса, но при этом намного сильнее и умелей, чем выпускники. Настолько ли хороша программа, которую определило министерство? То самое министерство, которое запрещает множество полезных заклинаний, например, способные прогнать пивза, давлю на наболевшие. Все же пивз очень сильно мешает жить школьникам. И почему это происходит? Из-за того, что чиновники не хотят терять власть. Из-за них маги слабеют. Подкрепляю свои слова легким влиянием на разум. Если так и дальше продолжится, то даже чары и трансфигурация также будут запрещены, ведь, если недолго подумать, ими можно убить. Заканчиваю свою речь и взлетаю над поверхностью Черного озера. Пора устроить чистку от нечисти. О, Крам уже выплыл. Значит, можно не опасаться. Выпускаю в окружение ману, даже не думая останавливаться. Все равно места силы все восстанавливают. Добавляю к магической энергии постоянный выпуск пси с указанием устроить режущие торнадо без вреда тому, что находится внутри. Через пару секунд на поверхности озера формируется круг, в точности повторяя направление ветра. Зрители на платформах ничего не чувствуют из-за особенности моего приказа. Они не понимают, что происходит. Не понимаете, что происходит? Сейчас покажу. Немного ослабляю траты маны на торнадо и покрываю свое тело огнем. Вот теперь их проняло. Пока зрители приходили в себя, вода уже полноценно начала подниматься. Заодно торнадо захватило несколько гриндлоу, которых тут же разрезало на части. Вот тут уже абсолютно всех начало пронимать, даже аристократов и Дамблдора. Пока я наблюдал за зрителями турнира, ураган поднялся уже на десяток метров, разрезая всю попавшую в него нечисть. А да, эти псевдорусалки поддались инстинктам и плывут подальше от торнадо. Мухаха, они сами определили свою судьбу. Смерть. Вливаю немного уже личной маны в заклинание. Торнадо уже поднялось вдвое выше наблюдательных вышек и собрало большую жатву из нечисти. Зрители же просто чувствовали огромный ужас. Я просто-напросто выбиваюсь из их картины мира, применяю очень мощную магию без палочки, еще и в 14 лет. Как же приятно применять магию по-настоящему. Удовольствие усиливается еще и из-за прилива сил от смерти и нечисти. Как же это приятно. Ух, кажется, это последняя нечисть. Поток удовольствия иссяк, а от платформы исходит только ужас. Меня теперь просто-напросто боятся. Интересно, как будут реагировать Крауч и Быгмин, и что за статьи выпустит Скитер. Скоро узнаю. Сбрасываю заклинание, и на каменистое дно падает вся вытянутая вода, смешанная с кровью и фаршем нечисти. Усиливаю голос для небольшой проповеди. Вот что может настоящий маг, если его не будут сдерживать глупые законы. Маги не бюрократы, а художники и творцы. Не ограничивайте себя глупыми законами. Глава 30. 26 февраля 1995 года. Утро. В большом зале сидели все ученики, преподаватели и гости. Сидели молча, ведь еще не отошли от произошедшего на втором испытании. Более того, на завтраке сидел даже виновник тишины, Гарри Поттер Блэк. Он просто ждал утреннюю газету, которую ему обычно приносят с небольшим опозданием. Гарри просто не мог сегодня ждать чуть дольше. Когда же прибыла газета, Поттер Блэк развернул ее и тут же увидел несколько статей от скандальной журналистки Риты Скитер. Мальчик, который обманул Кубок Огня. Гарри Поттер Блэк, ранее известный всем как Гарри Поттер, мальчик, который выжил, явился на турнир трех волшебников. Он сумел перехитрить устаревшие правила и стал сторонним чемпионом. Во втором этапе турнира он смог спасти троих учеников, которые по решению Людобыгмина были помещены на дно холодного озера, полного нечисти. Действия Быгмина, одобренные самим министром магии Корнелиусом Фаджем, привели к травмированию троих учеников и смерти чемпиона Хогвартса Седрика Дидгори, чистокровного волшебника с факультета Хаффлпафф. Унижение министерства пошло, подумал Гарри, переключаясь на следующую статью. Самый сильный маг столетия, Гарри Поттер Блэк, ставший сторонним чемпионом турнира трех волшебников, продемонстрировал сильнейшую магию. После второго испытания он без палочки создал огромный торнадо, который поднял часть озера в воздух. Потоки ветра уничтожили всю нечисть, которая из-за безалаберности министерства расплодилась в Черном озере. Рядом со школой Хогвартс также Гарри Поттер Блэк продемонстрировал возможность полета и создания огня у себя на теле. Действительно ли Альбус, Дамблдор и тот, кого нельзя называть, являются самыми сильными магами столетия? Кроме обычных слов, Скитер приложила колдографию того, как объятый пламенем Гарри с поднятыми руками создает торнадо, разрезающее нечисть на кусочки, активно вылизывает задницу. Ничего, главное, что знать меня будут как очень сильного мага. Сразу после завтрака Гарри решил отправиться по кабинетам остальных основателей. Первым он выбрал Гриффиндора, как своего родственника. При подходе к башне факультета львов Гаррета попыталась остановить портрет какой-то толстой дамы, но приказ хозяина Хогвартса оказался выше ее желаний. Так как грифы находились на занятиях, ему никто не помешал пройти к камину. Быстрый осмотр выдал необычную кнопку на внутренней части камина, которую Гаррит нажал. Тут же огонь погас, а стена разъехалась. Внутри оказался кабинет с многочисленными стойками для оружия и доспехов. Сразу понятно, что Годрик был фанатом оружия. Присутствовали как европейские разновидности, так и необычные азиатские. Все было в прекрасном состоянии, хоть сейчас бери и пользуйся. Также на них висели бумажки, начинающиеся с потомок, явно для наследников. Оказалось, это оружие создано и улучшено различными мастерами со всего мира, которые один из основателей явно собирал не один год. Сев за стол, Гаррит обнаружил несколько скрытых кнопок, одну из которых нажал. Тут же он вместе со столом переместился в очень знакомое место – родовой замок Гриффиндор. Годрик создал телепорт из школы прямо к себе домой и обратно, что очень удобно. Гаррит нажал на соседнюю кнопку и вернулся. Выйдя из гостиной львов, Поттер тут же отправился на кухню. Там он наткнулся на огромную кучу домовиков, которые тут же признали в нем нового господина. Только вот Гаррит чуть ли не проигнорировал, ведь шел прямо к кабинету Хельги. Вот этот кабинет сильно отличался от остальных. Кроме обычного стола было много горшков с засохшими растениями. Тут явно не было заклинаний консервации. Особо привлекло внимание Гаррета дерево в самом конце очень длинного помещения. Как оказалось, помещение расширялось к концу, из-за чего дерево оказалось намного больше, чем казалось. Это было что-то вроде дуба с черными листьями и кроной в виде полусферы. Дерево явно было живым, на что указывала идущая от него мана света. В итоге Гаррит плотно засел за записи Хельги Хафлпаф, ища информацию по этому крайне необычному растению. Через 12 часов он все же определил, что это за дерево. Дуб преисподней. Необычное дерево, прорастающее в мире демонов и в ходе эволюции развившее очень необычные свойства. Оно почти полностью поглощает падающий на листья свет, а нейтральную ману из окружения преобразует в ману света, которую легко может поглотить. Чуть ли не идеальное оружие против магов, которые зависят от своих палочек. Собрав упавшие на пол и землю живые желуди, большая часть погибла, но все же часть выжили. Гаррит ушел пообщаться с умным человеком, у которого нет головной боли из-за фарса, называемого турниром трех волшебников, к Салазару Слизерину. «О, Гаррит, решил навестить старика?» Пьяным голосом поприветствовал мага портрет. «Я не буду спрашивать, откуда вы взяли алкоголь, даже не буду спрашивать про то, каким образом напились, и не надо», — прервал Гаррит резко протрезвевший Салазар. «Просто управление собственным разумом. Я просто погрузился в воспоминания об одной из пьянок и получился такой результат. Не томи, рассказывая о происходящем в мире. О чем сегодня? Давай, что знаешь по истории. Как насчет государств, которые могли уничтожить мир? Без проблем. США или СССР? Коротко и в таком порядке. Хорошо. Соединенные Штаты Америки образовались в 1776 году и вплоть до 20 века почти не влияли на мировую политику и экономику, разве что часть одного из кризисов. В 20 же веке они начали стремительно развиваться, начав свой рывок между мировыми войнами. США стало первым государством, которое создало и испытало сверхмощное оружие массового поражения – ядерную бомбу. Это то, которая может уничтожить огромный город, уточнил портрет. Да, далее с помощью США был создан оборонительный альянс НАТО, который должен был послужить защитой от СССР. Однако США все так же развязывали войны в других государствах. Были несколько случаев, когда холодная война, невооруженное противостояние с СССР, чуть не стала последней войной человечества. Люди были в шаге от ядерной войны. Сейчас США – одно из самых перспективных государств планеты. А вот магическое сообщество не взаимодействует с маглами, придерживаясь полученного от британцев консерватизма. Также там была основана новая школа магии, причем одной из мраксов, ваших потомков. Вот оно как. Давай дальше. Если очень коротко, то это все. Теперь перейду на Евразию. Союз Советских Социалистических Республик образовался в 1925 году один на основе пяти государств, обретших независимость после распада империи. Этому вяло пытались помешать местные маги, ставя палки в колеса правительству. К слову о нем, идеологией государства был коммунизм, тогда считавшийся крайне перспективным. Он вместе с плановой экономикой стали чуть ли эпицентром государства, только вот на практике показали свою несостоятельность. Гаррит, ты ушел от истории. А, точно, во Второй мировой СССР был одним из государств-победителей, но даже познав кризис после войны не перестал насаждать свою идеологию остальным странам, в том числе с помощью оружия. В основном он помогал не очень богатым государствам Азии и Африки. Заодно с войнами были репрессии своих же граждан, из-за чего действительно умные сбегали. В 1985-2 окончательно распался на 21 республику 3. А что с магическим сообществом? Нетерпеливо спросил Салазар. Вот тут интересно. Первое время магическая часть бывшей Российской империи не реагировала на происходящее, но когда в верхах начали говорить об уничтожении магов-аристократов, даже тех, что перешли на сторону большевиков, начало пытаться разрушить большевистский строй. Маги Руси 4 активно сотрудничали с белым движением в попытке свергнуть новую власть, но все так же грызлись между собой за власть, как это умеют аристократы. Только вот они проиграли и были вынуждены уйти в подполье или сбежать на Дальний Восток, Южную Азию, Восток Европы и в США. Те, что остались, внедрялись в правительство и старались развалить СССР через экономику и внутреннюю политику, делая это медленно и постепенно. В итоге это удалось, хоть и с запозданием. Немало молодых магов потеряли свои цели и смысл жизни, ведь единственной их целью было разрешение союза. Ими сейчас руководят маги старого поколения, которые родились в имперские времена. Эти же старые аристократы крайне осторожно пытаются возродить империю, начиная с перестройки мышления народных масс. Только вот им противостоят оставшиеся молодые маги, которые отличаются либеральными взглядами и пытаются сохранить и развить текущее состояние вещей.